Да. Алло. Алло. Алло. Да. Кто это? А вы куда звоните? Я тебя... А? А? Вы кому звоните? Ты какой? Где ты этот номер взял? Я вас спрашиваю. Я тебе сказал, забудь этот номер, блядь. Да. Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуй знает куда. Кто? Я вам не звонила. Вы куда звоните? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Я никакой номер не набираю. Ты скажи, вообще ты никакой. Звонишь? Какой номер набираешь ты? Я никому не звонила. Это вы мне сейчас позвонили. Я сейчас позвоню в 02 и будете отвечать за свои слова. Поняли, нет? Звонил, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Я вам не звонила, я вам еще раз говорю. И вы разговариваете с женщиной. Поняли меня, блядь, нет? Я тебе грохну нахуй, завтра, блядь, приеду. Я еще раз спрашиваю, вы кому звоните? Понял? Вы кому звоните, никто, я еще раз вас спрашиваю. Никто тебе не звонит сюда. Ни туда, блядь, никуда, блядь. Да. Алло. Алло. Кто это? А кому звоните? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Вы звоните сюда. Я никому не звоню. Кто? Кто тебе звонит, блядь? Да. Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуй её знает куда. Куда вы звоните-то? Я тебя... А? Да ты что, охуел? Я вообще такой номер, ты не... А ты звонишь по какому? Вы звоните сюда, что вы орете-то? Вы сами звоните и орете тут. Не звоните сюда больше. Я вас знать не знаю, не хочу слышать вас. Да. Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Вы что сами звоните тут? Наркоман! Вы что сюда мне звоните? Алло. Алло. Да. Кто это? А кого, куда вы звоните? Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуй её знает куда. Вы куда звоните-то? Чего вы орёте-то? Ты кто? Кто тебе звонит, блядь? Чё ты пиздишь? А? Ты дурак, что ли? Я тебя... А? Да. Да ж, перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Понял? Ты кто? Кто это? Ты кто, я спрашиваю? Ты чё орёшь меня? Какого хуя звонишь сюда? Ты кто такой? И не звони больше, понял? Еще раз. Урод, бля. Еще раз позвонишь, и я, блядь, буду... Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Что, больной, что ли? Наркоман хуев, блядь. Алло. Алло. Алло. Это кто? Что тебе надо? А? Это кто? Кого надо? Никого не надо. А? Никого не надо. Чё тебе надо? Иди нах! Алло. Алло. Это кто? Пацан, ты где живёшь? Ты кто вообще, а? А? Ты вообще кто? Пацан, ты где живёшь? Ты кто вообще? Слышь, ты так боящий! Что, блядь, непонятно, что ли? Иди на! Я сейчас свою банду соберу и деков дай. Это я. Я понял? Не, нихуя не понял. Иди на! Я тебе еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу и деков дай. Это я. Блядь! Слышь ты! Алло! Алло! Вы чё, нарываете, что ли, а? Да ебал, блядь! Иди нахуй, понял? А потом что? Иди нахуй, понял? Тебя записывают, ты понял? Понял. Иди нах! Что? пацан, блядь, убежал какой-то от нашего. Пацан, блядь, убежал из дома. Ничего. А? Убежал от нашего дома. Алло. Иди нахуй. Алло. Короче, еще раз и в глаз. А где глаз? Поняли? Нет. Лети еще раз, позвони, сейчас свою банду соберу и тебе когда. Это я говорю. А? Это тебе когда будет, блядь. Это я говорю. Ага. Тебе когда будет, а скорее всего, они не допустят на микрофон. Это я. Говори свой адрес. Это ты когда? Говори адрес. Алло. 1-3-2. Алло. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? А? Ты кто вообще? Ты кто вообще? Сколько лет тебе, дураку, а? А? Сколько лет тебе, дураку? Мне? Чтобы вы знали, да? 14. Чтобы вы знали, 14, чтобы ты знал. Ебанат, ебаный. Я тебя, ты сопляк. Иди нахуй! Как-то ясно, все, разговор окончен. Мне 15, ему 13. Ой, ебаный, блядь. А не ебаный, блядь, это ты ебаный, блядь. Алло. Кто ты такая? Иди нахуй. Давай говори. Иди нахуй, проще говоря, давай, говори, блядь. Говори, сейчас будем записывать. Давай. А чё, Давай, блядь, записывай, давай. Ох ты, ёй. Просто я не буду отвечать, чё, блядь, умный, что ли, а? Нахуй. Заткнись. Ой. Ебать, меня зовут Белях, я яичками трясу. Живу, часа в бадрине за слоном лесу. Я дашь вас мне... Яйца к тебе приду сейчас. А? Яйца к тебе приду сейчас. Ты кто нахуй вообще, блядь, чтоб мне указывать? Понял? Давай приходи. Ты знаешь хоть ты адрес? Ты не выебывайся, блядь. Ты вот знаешь адрес? Ты в каком лагере сидишь? А? Ты это во втором доме живешь, да? Возле какого Антона? Уже известно там, где вы, в подвале там. Так, стой, погоди, пацан. Погоди. Говори. Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. И ты подохнешь, блядь. Понял? Я не блядь. Я не блядь. Это мой двоюродный брат говорит. Пошел нахуй! Не наезжай больше! Если позволишь! Это дурачок еще. Че? Ай, нахуй, блядь! Заебал, чмо ебаное! Это кто? Эй! Я тебя застрелю нахуй! Ты кто, блядь, вообще? Заткнись! Говори нахуй адрес, блядь! Сейчас придем нахуй! Я ковжа, блядь! Говори адрес! Где ты живешь? Говори адрес! Где ты живешь? Я не ебет! Где вы живете, живу? А? Не здесь, я нахуй! Ты мошенник, сука! Я еще к тебе приду сейчас. Он тебе... Знаешь, он тебе сказал? Сейчас. Я это надорву. Пожила, гулять, я сейчас я это назад надорву, блядь. Я сейчас тебе хуй взорву, блядь. Пай, я засу. А? Да. Блядь. Ай, бы сидели на трубе, упал бы... Ай, бы сидели... на трубе, а упала, говно насрала. Кто насрал за говном? Ты, блядь! Погнали. Да. Алло. Алло. Алло. Кто это? Кого надо? Номер, скажи свой номер. Алло. Да. Какой твой номер? Какой? В Пентагоне мой номер. Не звони больше сюда. Я тебя, а? Да перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Ёбаный урод, блядь, не набирай и не звони. Понял? Ой, как... Понял, понял, дорогой. Не звони больше сюда. А ты то какой? Где ты этот номер взял? Да. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Понял? Ты че, петух, блядь? Орешь, блядь. Ты какой номер набираешь? Ты больше сюда не звони, понял, дорогой? Я сюда не звоню нихуя никуда. Ни туда, блядь, никуда, блядь. Ты какой-то балбес, блядь, звонит. Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Понял? Алло. Алло. Да. Да. Я не понял, слушаю. Кто такие? На кого тебе надо? Говна на лопате. Слышь, ты что за шалава там? А? А какой ты шалаве-то звонишь? Ты что, не догоняешь или что? А ничего, ты сам-то кто такой? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Вот ты не знаешь, кому звонишь. И такое говоришь, я тебе не звонил, вы мне звоните, так что простите, я не шалава, ну, и не ваша. Ну, ебало, выключайся. Ой-ой-ой, какой грамотной. Да? Алло. Да-да. Есть твоя ненаглядная, где, Вов, где, Вов, где. Алло. Ну, у вас способности, видно, есть к пению. А пизда у тебя какая? Щелку или без щелку? Алло. И вы сидели на трубе, а упала, говно насрала. Кто насрал за говном? Вот, ты, блядь! Слушай, девочка, твой телефон ведь у меня высветился, я сейчас позвоню вам. Че? И вы получите... Блядь! Че, а? Сейчас мой ебаный! Слушай, сейчас позвоню по телефону. Позвоню в милицию, они к вам придут. Поняли? Вы плохо себя ведете. Короче, еще раз. Все. И в глаз. Поняла, нет? Заебал, чмо ебаное! Ты, пацан, прибью сейчас, приду и прибью. Все, хватит, дожбы. Ты вообще не сука! Я вот сейчас приду, голову оторву за шлангом. Поняли? Говнюшки, сопляхи, посранки. Пошел нахуй, не наезжай больше. Алло. Кто же звонит? Какого хуя звонишь, ты ебаный, блядь, козел ебаный. Ты придурок. Какого хуя тебе надо? Скотина. Ты скотина? А? Придурок. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? Наркоманы, ебаные. Алло. Алло. Да. Пацан, ты где живешь? Ты кто такой? Слышь, ты. Алло. Ай, мы сидели на трубе, а упала бы... Ай, мы сидели на трубе, а упала бы, попала. Хуй, оставься на трубе. Вот я сейчас приду и вам жопу надеру. Не спишь, я нахуй! Как фамилия? Ебать, меня зовут Белях, я яичками трясу. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Слышь ты. Алло. Слышь ты, так боящая. Ты кому звонишь? А мы сидели на трубе, а упала бы... А мы сидели на трубе. А упала бы, попала. Хуй остался на трубе. Ну ладно, и с тобой тоже, чтобы он был. Да ебать мой ебаный! Алло. И мы сидели на трубе, а упала... Говно. Короче, у меня телефон с определителем номера. Я сейчас милицию к тебе вызову домой. Слышал? Алло. Алло. А это кто? Шульц 88, шутки плохи нафиг. 88 слушает. Я знаю. Привет. Алло. Это кто? 88 слушает. Опять ты, иди нафиг. Алло. Иди нахуй! Алло! Слушаю. Алло. Там кого? А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Сзади. Как сразу тебя, пизда рахматая. Так, если ты еще раз позвонишь и будешь хамить непонятно кому, я возьму распечатку, и тебя очень сильно накажут. Тем более у меня определитель номера. Серьезно? Ты решил на 15 суток сесть? Да. Или штраф получить? Серьезно? А ты хуй сосешь или не сосешь? Соляри? Алло. Алло. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Алло, алло. Алло. А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Пошел нахуй. Срак у тебя, пизда рахматая. Да. Алло. Алло. Да. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? А ты кто такой? А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Квадратная. Сейчас ребята подъедут, выебут. Серьезно? Ну, ты болел, Володя. Че? Алло. Снять не могу. Все, слушай. Слушай, я уже нажала. Кто? Не понял, проститутка, что ты хочешь? А ты что хочешь? Вы ёбнутые, да, пыльным мешком. Кто? У меня есть моржовый хуй. Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. Говори. Чё? Слушаешь кого-то, я не слышу, не понимаю. Я уже нажала, не надо нажимать. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Ну, говори. Значит, так вот. Я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Ты, наверное, не туда звонишь? Понял? Ты какой размер-то берешь? Ты звони кому хочешь, а сюда не надо. Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да, по-мужски. Алло. Алло. Алло. Алло. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Алло. А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Какой дурак. Как срак у тебя. Да. Сказал о своем нездоровье. А это кто-то старый дурак и что-то. Кто это звонит-то? Вот, блядь, козел старый ебаный, звонит, блядь. Пошел ты нахуй. Кто звонит-то, господи, ты нас надоели уже. Слушай сюда внимательно. Ты чё? Кто? Ро. Да, кто это звонит-то без конца? Сидор Петрович. Что вы звоните? Куда вы звоните? Заказано на ваш адрес. Нити, я вас не знаю и больше мне не звоните. Надоели ну, уже. Нет. Что за пакости такие? Ты же рядом со мной живешь. Да. Алло. Да, я слушаю. Отозвался, хуй в жопе остался, блядь. Молодец. Минутку. Да. Алло. Слушаю. Отозвался, хуй в жопе остался, блядь. Молодец. Ну кому звонит? Боже, ебаться боже. Ванька, ты что ли? Возьми да облизни мой хуй, блядь, своим шершавым языком, блядь. Сможешь? Иди ты нахуй, блядь. Весь живот. Да. Лизни, лизни, я тебя прошу. Алло. Лизни, блядь. Ты мне шершавым языком по кайфу лизни, да, блядь. Алло. Слушай, вам что делать, нечего набрякивать? Отозвался, хуй в жопе остался, блядь. Молодец. Алло. Батюшка, ебать, алло. Батюшка есть, блядь. Твой шоколадный глазик, блядь. Ой, бедняжка. Там, мышцы твои выдержали, блядь. Жалко тебе. Очко, очко, очко, очко, очко, очко, очко, очко, очко, очко, очко. Кончил? Вачко, вачко. Отозвался, хуй в жопе остался, блядь. Молодец. Так, слушай, ты пидор ушастый. Еще раз позвонишь, тварь недоделанная. Шершавым языком по кайфу, лизни, да, блядь. Алло. Алло. Ё, ты куда? Спереди хочешь или сзади? А пизда у тебя какая? Щелки или фу, козел! Срака у тебя, пизда рахматая! Да. А кто это? А? Что тебе надо? А что такое? А ты кто? Ну чё, звони. А зачем ты мне ночью звони? Я тебе ни разу не собирался звонить, ты ёпта, что на самом деле? Я сплю, я тебе все звонит, что такое? Кто тебе звонит, я не знаю. Где ты мой взял адрес, вот скажи. А пошел ты. А что такое? Ну тебе не надоело, что ли? Да, что тебе надо? А что ты звонишь-то, что мне надо? Да заебав, ты нихуя не говоришь. А что на самом деле? А? Хуйна. Вот я вас спрашиваю, кто сейчас звонит-то мне? Откуда я знаю? Ты позвони. Где ты мой взял адрес, вот скажи. Компьютер, а? Да ты-то хоть кто, скажи. Я как? Кто, Смирнов Василий Андреевич? Да. Да. Это Смирнов Василий Андреевич. Да, это я. Это квартира Смирновых. Да. Да. А твоя да. Где квартира? Это Смирнов Василий Андреевич. Ну и я, Смирнов Василий Андреевич, что еще надо? Да я тебе не звоню, это ты ко мне еще звонишь, ёб твою мать, на самом деле. Ну, я компьютер же, блядь, что переметали. Мантовая сеть. Дай мне твоего номера. Какой у тебя номер? 284. Как я 284? Да. А что три? Ты за... кто скажи? Я кто? А что ты привязался ко мне? Да я не привязался, я пенсионер, ебаный рот, что ты мне дозвонишь, я привязался. А зачем ты мне ночью звонишь? Да пошел ты нахуй, что? Кто тебе звонит? Так я не знаю, кто мне звонил, зачем мне звонить-то? Алло. Ты где живешь? Козел, я козел, да. Так я... Я говорю, где живешь ты, козел? Так я... У микрорайоне вон две-то пятиэтажки на берегу реки. На... Пятиэтажки? Да. А в которой? Ну, как тебе такой Да, да, баб, ты нихуя не говоришь про себя, Иван. Кусор, это тебе, Ташер. Да, что тебе надо? Да ты скажи, в какой предмете Ташер? На берегу реки. Ах, на берегу, их две тут, а. Вдоль реки один дом или так? Да. А где живешь? Какой подъезд? Так я в микрорайоне, вон, две до пятиэтажки на берегу реки. Так я в пятиэтажке на берегу реки. Да. Я тоже там живу. На берегу реки. Да. Да. Куда я звоню-то? Я никому не звонил ничего, никогда. И я не звонил. Ну и скотина. Не ради этого. Ну, кое-что понятно. Ну и скотина ты. Что тебе надо? Ну, ты даешь. Ну, для телефона почему ты на мой звонит, все. Да кто звонит тебе? Я не знаю, кто тебе, блядь, звонит. Не звони мне, зачем ты мне звонишь-то все? Я тебе ни разу не звонил. Ты где номер-то раздел мой? Да зачем я тебе буду звонить-то, ёб твою мать? Ты что, дурачок, что ли? Что ты шумишь-то? Что у вас? Алло? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай встретимся с тобой. Зачем? Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Что ты мне скажешь? Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Ты какой размер-то берешь? Ты приходи, увидишь. В Валюне мало ли бухают и бежил. По-мужски, да, по-мужски. Алло. Ну, что вы хотели сказать? О, добрый вечер. Давно не звонил ты мне. Добрый, добрый, пока мужа нет, могу поговорить уже 2 минуты. Давай встретимся, ну, с тобой. Ну как же я встречусь, когда у меня муж родный есть. Мужчина. Место родный муж есть. А ну, чем поговорить? Как же я встречусь? А чем поговорить? Это его пока дома, его нету. Вот. С работы давай, еще не пришел. Вот так, простенько, миленько и деловито. Ладно, сидим. Да-да. Я думаю, что ты навязываешь, что на встречу с тобой. Да. Ну как же я могу встретиться, когда муж у меня, ты слышишь? Выпьем. Что не знаю, что ты пьешь? Водочки, коньячку, шампанское, венца. Да ничего я не пью. Ничего я не пью. О, ну, 80 годов, 77 годов. Ну что можно пить в 77 лет? Ну скажи, пожалуйста. Ну что, леди, прекрасная. Ну вот. Ты можешь меня тоже правильно понять? Лекарство пью. Скажу. Ну говори. Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Ну, а я уже ничего не хочу. Ой, понимаешь? Уже ничего не хочу. Женщины, ну просто требуют меня. Ну, если женщины вас требуют, то я, мне не требуется ничего уже. Ну... Жизнь пронеслась среди шумного бала. Жизнь пронеслась среди шумных перов, да? Ой, бля! Такую песню знаешь? А? Нет. Не знаешь такую песню? Давай дальше. Жизнь пронеслась среди шумного бала. Жизнь пронеслась среди шумных перов. Только под старость подкралась злодейку, к сердцу больному большая-большая шальная любовь. Надо же! Что же мне делать, коль юность утрачена? Что же мне делать, куда мне пойти? Нет, не могу я с тобой, сероглазая, рядом по жизни одною тропой идти. О, какая ты, о. Он ругается на меня. Ты как, в жопу берешь или нет? Нет. Ты какой размер-то берешь? Козлина твоя морда. У меня хуй большой. Я тебе сказала, козлиная твоя морда. Пока, больше разговаривать не буду с тобой. Раз ты наглеешь, больше разговаривать не буду. Понял? Ха-ха-ха-ха над тобой. Дура ты ебаная, нахуй, бой. Хуесос! Дырявая, ты слышишь, ты поди умойся, нахуй. И кента своего, вот этого, который рядом, нахуй, тоже умой, нахуй, ебать. Ледяной водой, нахуй. Вы в себя чуть-чуть придете, ебать, нахуй, ебать. Вы, блядь, ебать, косоротите, нахуй, даже при разговоре, нахуй, ебать. Дура ты ебаная, нахуй, ебать. Я записала ваш разговор, сейчас ждите полицию. Да что ты, нахуй, ебать, блядь. Дежурный по отделу. Алло? Да, да, дежурный, слушай. О, добрый вечер. А вы кто? С тобой или не с тобой? С кем я разговариваю? Вы куда звоните вообще? А я не знаю, с кем я разговариваю. Это дежурный по военному комиссариату. О, какая ты, о, о чем поговорим? У нас все телефоны прослушиваются, разговаривать о чем-либо мы не будем. Ну. Я жду. Поэтому разговаривать нечем. Извините. Давай встретимся с тобой. Дежурный по отделу. Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Я на рабочем, это самое, и никакие посторонние звонки не интересуют. Ну. Полиция, дежурную смену. Алло. Это кто говорит? А вы куда звонили? Это случайно не тот, кто звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Че, ебака хуя? А ебака хуя? Ты че, нюх потерял, что ли, блядь? Сейчас приеду, блядь, запердолю, понял? Нет, блядь. Да я че, блядь, проблемы, что? Вот и чё, проблемы у тебя сейчас будут, ожидай, блядь. Очко подтирай, блядь, подмывайся. Алло! Это чё за блядство, нахуй? Вольно, я матерщину вашу слушать намерена, да? А? Алло. Алло. О, добрый вечер. Чё хотели? Алло. Да. С кем я разговариваю? Я не понял. Кто это? Давай встретимся с тобой. Да ладно, что ты, голубой, что ли? Или дурачок? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Ну, давай. Я думаю, что ты навязываешь, что на встречу с тобой. Ну, что ты хочешь? Мужчина. Винца выпить, поболтать или чего? Ну. Ну, так приходи в гости. Что, не знаю, что ты пьешь? Водочки, коньячку, шампанское, винца? Нет. А? Нет, самогоночки. Ну, нахуй всю химию. О, молодец. Самогонка самая нормальная. То у меня всегда и деньги есть. Да деньги, хули деньги. На деньги самогонку не. Самогонку у нас саму делать, да хорошо настаивать, хорошо перегонять. А чё деньги? Дело не в деньгах. Так чё, заходи. Самогонка того на есть. Я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да? По-мужски. В смысле по-мужски? Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Ну, слушай. Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Ты что, дурак больной? бесполезно. Это уже неизлечимо. Блин, ой, плохо. Ну, надо бабы это трахать, а ты на мужиков, ты чё? Я нет. Вообще, что ли? Ты какой размер-то берёшь? Чего? Ты как, в жопу берёшь? По-мужски, да, по-мужски. Ай, какой ты извращенец. Ты как, в жопу берёшь или нет? Ты больной, да ты чё, спаси Господи. Я нормальный мужик, я женщин люблю. А как это так, мужик с мужиком? Ты чё, садись, бля. Фу, это уже неизлечимо. Да ладно, неизлечимо. Что тебе, женщин не хватает, что ли? На мужиков тебя тянет. Ну просто требует меня. Ну не знаю, как это так. Ну... Я такого не понимаю, я-то нормальный, я женщин люблю. За титечки потрогать, куночку пошарить там, вдуть им. А как так это, брать мужик с мужиком, ёпта, это, бля, для меня это в голове не укладывается. А мне еще надо рюмку водки выпить, и корочкой закусить, пососать ну, хуй. Понимаешь, что надо? Я же не могу отвлекаться так, на эту хуйню какую-то. Ой, ты больной, тебе надо лечиться. Это уже неизлечимо. Бесполезно. Ну как неизлечимо? Да ладно. Все лечится. Нашел хорошую женщину, покувыркался, любовью позанимался. А ты на мужиков, мужик на мужике. Ты извращенец, пакостник. Я уже разделся давно. Ай. Придется тебе холодный... Да полон придурок, тебе холодный я душ кончу. Надо принять. Ой, сейчас кончу. Куда... Ой. Сейчас кончу. Ой, больной. Тьфу. Срамник ты, нехороший. Алло. Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. Да как с извращенцем нормально говорить? Я не могу с извращенцем нормально говорить. Ты ненормальный, тебе действительно лечиться надо. Ты мужика хочешь. Я люблю женщин, люблю своих соседских, а ты ебе на мать мужиков давай. Сосать можешь? За 3 копейки. Да ладно. Ой, какой ты срамной. Да чего ж приятное, сосать хуй. Вот просто удивительно. Ой. Нет, точно. Тебя не излечишь, ты слишком уже далеко, у тебя крыша поехала. Я брезгую таких, ты меня извиняй. Значит, ты уже совсем старый. Ну, наверное, старый, да. Как ты еще больше засвечиваешься? Я на женщин только поглядываю, а на мужиков нет. Я не хочу. Ты понимаешь, у меня хуй до жопы очень далеко. Ой. Не хочу я с тобой на эту тему говорить. Нет, не хочу. Ха-ха-ха-ха над тобой.